Чем всегда скотину пользовал, тем и буду. Послушайте, мистер Биггинс, со всей доступной ему убедительностью начал Зигфрид. Язык йодом уже 100 лет никто не смазывает. Мы давно с успехом применяли йодистый натрий внутривенно, но даже от него отказались, потому что сульфаниламид еще лучше. Одни пустые слова, мистер Фарнан. Хоть, конечно, и ученые, куда уж нам, буркнул фермер. А что для моей коровы лучше, это уж мне решать. Так дадите йоду или нет? Нет, отрезал Зигфрид, и его улыбка погасла. Как ветеринар, я просто не имею права прописывать устаревшие отвергнутые средства. Он обернулся ко мне. Джеймс, будьте так добры, принесите фунтовый пакет сульфаниламида. Под аккомпанемент протестов мистера Биггинса я пробежал по коридору в аптеку, где целые полки были заняты пакетами сульфаниламида, фунтовыми и полуфунтовыми. В тот период он находил широчайшее применение в ветеринарной практике, так как оказался куда действеннее наших былых панацей. С успехом использовался при многих инфекционных заболеваниях, служил великолепной присыпкой для ран и, как совершенно правильно сказал Зигфрид, быстро исцелял актиномикоз или деревянный язык, пользуясь средневековым термином. Кубические пакеты из белой бумаги были перевязаны шпагатом. Схватив один, я рысцой вернулся в приемную. По коридору поочередно разносились 2 громких голоса. Спор не оборвался, и когда я вошел в дверь. С первого взгляда мне стало ясно, что терпение Зигфрида истощилось. Он буквально вырвал у меня пакет и начал торопливо писать на этикетке дополнительные инструкции. «Для начала дайте 3 столовые ложки, впиньте воды, а потом, говорят же вам, не желаю я, давайте по 1 столовой ложке 3 раза в день». Не верю я во всякие ваши новомодные штучки. А когда пакет кончится, загляните сюда, и если надо будет, мы дадим вам 2-й». Фермер смерил моего партнера злобным взглядом. «От этой пакости никакого толка не будет». «Мистер Биггинс», — произнес Зигфрид со зловещим спокойствием. «Сульфаниламид вылечит вашу корову!» «Не вылечит!» «Вылечит!» «Не вылечит!» Зигфрид хлопнул ладонью по столу, категорически и оглушительно. «Забирайте! А если не поможет, я с вас ничего не возьму!» «Договорились?» Мистер Биггинс сузил глаза, но я видел, что соблазнительная мысль получить что-то просто так, ничего не уплатив, взяла верх над всем остальным. Медленно, неохотно он протянул руку и взял пакет. «Вот и хорошо!» Зигфрид взмыл из-за стола и похлопал фермера по плечу. «Позвоните, когда порошок кончится, и бьюсь об заклад на что хотите. Вашей корове сразу станет много лучше». Дней через 10, возвращаясь после кастрации жеребят, мы с Зигфридом оказались возле фермы мистера Биггинса. Завидев его дом, массивное квадратное здание с палисадником, где зеленела только картошка, мистер Биггинс считал всякие там цветочки зряшным переводом денег, мой партнер притормозил. «Завернем-ка туда, Джеймс», — прожурчал он. Наш приятель словно воды в рот набрал. Подозреваю, самолюбие не позволяет признать, что от сульфаниламида толк все-таки есть. Он тихонько засмеялся. Вот мы ему хвост и прищемим. Он свернул во двор позади дома. Но когда собрался постучать в дверь кухни, вдруг опустил уже занесенную руку, дернул меня за локоть и возбужденно прошептал. «Нет, Джеймс, вы только поглядите!» За стеклом кухонного окна на подоконнике красовался наш кубический пакет в белой обертке, целый и невредимый. Даже шпагат не был снят. Зигфрид стиснул кулаки —